Но вот в гримерную стремительно входит звезда программы, ведущий. Вместе со свитой ассистентов этот высокомерный, когда ему надо, той угодливый тип быстро обходит весь зал, проверяя, как идут дела. С особой почтительностью останавливается он у кресла политического деятеля, человека могущественного и тщеславного. С напускным интересом делает несколько замечаний относительно прически какой-то красивой актрисы. Потом во всеуслышание грозно распекает одного из гримеров и, размахивая руками, выбегает вместе со своей свитой из зала, не удостоив Фреда и Джинджер даже взглядом. Пожилой танцовщице взыгрывает дух протеста. Она не может перенести такого оскорбительного равнодушия и бросается за ведущим. Догнав его в коридоре и растолкав окруживших его людей, она требует, чтобы и к ней было проявлено внимание. Пусть скажет, подходит ли грим, платье, прическа, и объяснит, почему им не дали времени на репетицию. Ведущий продолжает свой путь, проглядывая какие-то листки. «А это еще кто?» — спрашивает он у своих сотрудников. Потом, обернувшись к Джинджер, снисходительно роняет. «Молодец, все прекрасно. Меня только интересует, сколько вам лет? Эти кретины ничего мне тут не написали». Он бросает гневные взгляды на стоящих рядом ассистентов. «Ну, какое значение имеет, сколько мне лет?» — растерянно отвечает Джинджер. «Имеет, и очень большое», — настаивает ведущий. «Когда публика видит женщину, танцующую в таком возрасте тип-тап...» «Вы тип-тап танцуете, не так ли?» «Поверьте, если вы скажете, сколько вам лет, это очень понравится публике. Она отнесется к вам с большей симпатией и обязательно наградит вас аплодисментами. Вот увидите, это в ваших же интересах». Между тем вся группа подходит к кулисам, за которыми в море света беззвучно двигаются телекамеры с объективами, нацеленными на длинный ряд участников передачи, сидящих полукругом на сцене. Рекламная вставка вот-вот закончится, и через несколько секунд снова пойдет прямая передача. Джинджер, запинаясь, называет свой возраст, и ведущий торопливо делает нужную пометку. А через мгновение, изобразив на лице радостную от уха до уха улыбку, он уже выходит на сцену и широким жестом приветствует публику, собравшуюся в огромном темном партере и отвечающую ему продолжительными аплодисментами. «А вот еще один необыкновенный персонаж», — говорит ведущий, посерьезнев. «История эта не может не взволновать вас, не растрогать. Вы все помните, все знаете из газет имя Эвелины Поллини, которую неоднократно арестовывали в различных тюрьмах Италии. Как можно арестовывать в тюрьме?» — спросите вы. «Представьте себе, можно. Дело в том, дорогие друзья, что Эвелина Поллини приходила в тюрьму не как заключенная, а как благотворительница. Она сама вам об этом расскажет. Итак, перед вами Эвелина Поллини!» Джинджер и Фред, стоя за кулисами вместе с машинистами сцены и осветителями, видят, как с противоположной стороны к рампе выходит, приветствуемый неизменными аплодисментами и сразу же оказавшийся под прицелом откатывающихся назад телекамер, тот самый переодетый, с которым они ехали в микроавтобусе. Этот экстравагантный тип с вызывающим, самодовольным видом начинает хрипло рассказывать о том, как он услышал Божий глас, велевший ему посвятить свою жизнь бедным, одиноким страдальцам, сидящим в тюрьмах и холодных тюремных камерах. С того дня, прибегая всякий раз к новым уловкам и военным хитростям, он, то есть она, Эвелина, ухитрялась проникать в помещение для свиданий с заключенными и давать этим бедняжкам посильное утешение. «Но как же относились к вашим посещениям надзиратели?» — спрашивает ведущий, делая вид, будто он удивлен и шокирован ее признанием. После многозначительной паузы Эвелина отвечает: «Тюремные надзиратели тоже ведь люди». Публика горячо аплодирует. Джинджер и Фред натянуто улыбаются. До их выхода остается 5 минут. «Давай повторим 8-ю позицию». Взволнованно шепчет Джинджер и, взяв Фреда за руку, подталкивает его на свободный пятачок за сценой. Но смертельно бледный и вспотевший Фред весь во власти панического страха перед провалом. «У меня коленки не гнутся!» — испуганно шепчет он. «Не найдется ли здесь рюмки коньяку?»